Глава 33. После шокирующего известия о смерти Александра Колесникова компания «Аликол» погрузилась в хаос. Биржевые котировки стали стремительно падать, инвесторы спешно пересматривали свои вложения, а сотрудники то и дело перешептывались в коридорах, обсуждая ближайшее будущее. Но самым неожиданным для всех оказалось то, что во главе компании встал Теллер. Дмитрия Викторовича официально объявили исполняющим обязанности руководителя, как ближайшего делового партнера и соратника Колесникова. Все документы подтвердили его право руководства на следующие полгода, пока мать Саши не вступит в законное наследство. Эти моменты прописал сам Александр Михайлович еще много лет назад. В прессе событие вызвало множество обсуждений, а в «Аликол» работники неодобрительно покачивали головами, даже несмотря на то, что не знали про разлом отношений между Теллером и Колесниковым за последнее время. Однако в бизнес-кругах ходили совсем иные слухи. Те, кто знал о старых связях Дмитрия, не удивились, что он оказался у руля. Одним из таких людей стал Василий Мельников, владелец крупного холдинга и давний конкурент Колесникова. Он внимательно следил за происходящим вокруг и испытывал некое удовлетворение. Именно Мельников знал Теллера не только как успешного предпринимателя, но и как человека, который в прошлом был замешан в весьма опасных связях. Не так давно Дима пытался войти в бизнес, связанный с поставками запрещенных веществ. Тогда его деятельность чуть не привела к лишению свободы на очень длительный срок. В последний момент вмешался именно Мельников. Он вытащил Дмитрия из этой грязи, используя свои связи и деньги, но не бесплатно. С тех пор Теллер оказался у него в долгу. В день, когда Дмитрий окончательно въехал в кабинет Колесникова, Мельников появился лично. Дима сидел за массивным столом, разглядывая комнату с непривычного для него ракурса. Мужчина расслабился и убедил себя в том, что теперь все будет, как он хочет, когда дверь без стука открылась, и в кабинет вальяжно вошел Василий Мельников. С его появлением в помещении стало душно. Не от него самого, а от его присутствия. Оно было тяжелым, приторным, как застоявшийся в воздухе запах слишком сладкого вина. Невысокий, плотного телосложения, с выпирающим брюшком, едва скрывающимся за дорогущим костюмом, сидящим как на набитой деньгами подушке, Мельников пытался внушать уважение, но люди ощущали иное. «Ну что, Дима, поздравляю!» Протянул он свою толстую влажную ладонь, небрежно бросая взгляд по сторонам. «Кабинет Колесникова тебе идет. Прям по размеру, да?» Теллер даже не поднялся. Лишь удостоил мужчину слабым кивком, стараясь скрыть раздражение. Лицо Мельникова, казалось, покрывал тонкий слой жира, а широкие ноздри раздувались от напыщенности. Он самодовольно пожал плечами и спрятал свою руку в карман. Второй ладонью прилизал назад редкие волосы, пахнущие навязчивым одеколоном. Появлялось ощущение, что он буквально им облился, стараясь скрыть какую-то неприятную, липкую нотку собственного запаха. «Честно говоря, не сильно верил в твой успех», — усмехнулся Василий. «Но ты молодец, отлично сработал. Все прошло гладко. Когда полиция оказалась на ушах, даже стал переживать, не попадешься ли ты на причастности к аварии. Пришлось дать им крупную сумму, чтобы они закрыли дело и написали в отчетах о несчастном случае». Теллер напрягся. В голосе Мельникова не было угрозы, но в воздухе повисло нечто тревожное. Возможно, из-за его привычной интонации, приторно-маслянистой, с тянущимися гласными, словно он нарочно растягивал каждое слово, заставляя собеседника ждать конца фразы, раздражаясь и внутренне закипая. «Мы в расчете», — сухо ответил Дмитрий, глядя прямо в узкие прищуренные глаза бизнесмена. Мельников рассмеялся и сел в кресло напротив стола, закинув ногу на ногу. «В расчете? Дима, не смеши меня. Выходит ведь, что я снова вытащил твою задницу. Как тогда, помнишь? Испуганный, преследуемый, с перспективой провести лучшие годы в тюрьме. В тот раз мне тоже пришлось пожертвовать одним из своих людей ради тебя. Беляков был очень хорошим шпионом». «Помню», — процедил Теллер, сжав кулаки под столом. «И за это в расчете. А помогать с полицией я не просил. Сам бы сделал то же самое и подкупил механиков с автоэкспертизы. Кстати, насчет прошлого раза. Там тоже можно было все сделать тихо и не подставлять лабиринт». Мельников покачал головой. Усмешка медленно превращала его лицо в отвратительную маску самодовольства, открывая чуть пожелтевшие зубы. По Диминому телу прошла дрожь, как будто его только что облили чем-то скользким и неприятным. «Можно. Но ты же меня знаешь. Не упустил случая напакостить Колесникову. И надо было на кого-то перебросить твою вину. Полиция не ушла с пустыми руками. Это только начало, Теллер. Мы теперь партнеры. Если ты хочешь сохранить свой новый кабинет, тебе стоит со мной дружить. Думаю, никто не желает, чтобы кое-какие старые истории вдруг всплыли, правда?» Новый руководитель Аликол понял, что выбора у него нет. Он встал, достал из бара два стеклянных стакана и налил в них виски. Один подал Мельникову. «За партнерство?» — спросил он с вынужденной улыбкой. «Именно», — кивнул собеседник, чокаясь. «Добро пожаловать в большую семью, Дима». Конкурент Колесникова отныне играл несколько ключевых ролей. Того, кто спас Теллера, и того, кто теперь мог его уничтожить. Дмитрий это прекрасно понимал. А значит, нужно опередить его. Он из-под лобья смотрел на нахальную ухмылку малоприятного мужчины. Василий что-то говорил, но Дима даже не слушал. Мысленно он уже наполовину разделался со всеми ненадежными людьми в Аликоле и закрепил свою власть в компании. Ему требовался решительный шаг, чтобы фантазии стали реальностью. И у него уже зародился план. Первым делом надо разобраться с Тарасовым. Молчаливый и настороженный начальник службы безопасности слишком глубоко сросся с фирмой. Теллер задумался о том, почему Тарасов не уволился после кончины начальника. Дима знал, они были довольно близки с Колесниковым и не находил логического объяснения присутствия его верного помощника, кроме того, что он может искренне радеть за благополучие Аликол и остался здесь с целью поддержания порядка. Но он никогда не примет нового хозяина компании. А если начнет слишком глубоко копать, то обнаружит следы весьма неприятных историй, связанных с Теллером.